Глава третья. Уайт решил прогуляться и закрыл наружную дверь за собой. К крыльцу подкатил черный Бьюик. Рядом с шофером сидел Донахью с огромным букетом. «Я на минутку, Ники», — сказал он. «Вылет самолета отложили до завтрашнего утра. Я привез орхидеи для твоей жены. Их доставили сегодня на самолете с Филиппин для миссис МакАртур. Я обедал у них и выклинчил у нее половину». Уайт провел Донахью в столовую и поставил цветы в вазу. «Спасибо, Уолт. Марика будет потрясена. Такие богатые букеты можно видеть только в домах миллиардеров. И то не каждый день». Уайт предложил гостю вино, но тот попросил кофе. «Я скоро поеду в Испанию», — сказал Донахью, «и хотел бы оттуда прислать твоей жене медальончик или камею и выгравировать на этой штучке ее имя и фамилию иероглифами». «Но Марика теперь миссис Уайт, а Уайт пишется фонетическими знаками, а не иероглифами». «Нет, мне нужна ее японская фамилия, которую она носила в те дни, когда мы встретились на пароходе. Хочу, чтобы мой подарок напомнил ей тот рейс. Ее девичья фамилия была, кажется, Хайами». Уайт написал иероглифы на листочке. «Нет, Хайами. Пишется двумя иероглифами. Первый Хая, второй Ми. А Марика тремя иероглифами». Донахью подул на листочек, осторожно сложил его и засунул в бумажник. Уайт поставил перед Донахью чашечку кофе и достал с полки небольшой альбом. «Забыл тебе показать утром. Мы снялись тогда на память на аэродроме в Сан-Диего перед вылетом в Австралию. Наш квартет». Донахью стал разглядывать маленькую потемневшую фотографию. «Это, кажется, Камберленд. Где он?» «Погиб в бою в Коралловом море». «Аш Ривер?» «Погиб у Гуадалканала». Донахью сделал глоток из чашки. «А где Пейдж? Наш боевой шумный лысый Пейдж?» «Командовал эскортным судном, сопровождавшим караван, и погиб около Мурманска». Донахью с восхищением чмокнул губами. «Великолепный кофе! Наверное, Java Blend? Нет, простой Максуэлл». «Значит, ты умеешь заваривать, это тонкое искусство». Донахью сделал несколько глотков. «А мы с тобой, хвала Всевышнему, случайно уцелели. Ты один раз был ранен?» «Нет, два». «Я тоже чуть не погиб. В Лондоне, в 43-м, на улице, как ее... На ней большой букинистический магазин». «Чаринг-кросс». «Да, на ней. Меня чуть не раздавил пьяный шофер. Еле успел отскочить в сторону. А моя дама...» — зазвонил телефон. Уайт взял трубку и, утвердительно ответив, передал трубку Донахью. «Кто?» — спросил Донахью. «Это я, Курасива. Я выполнил ваш приказ. Узнал все. Нашел человека, который расшифровал записку, посланную в адрес Иды из третьего отдела. Ну?» «В записке говорится, наземных выступлений не предпринимать до тех пор, пока не будет дан сигнал по радио». «Старый пруд, прыгнула в воду лягушка». «Ну?» «Вот и вся записка». Донахью фыркнул. «А почему надо было умирать из-за такой чепуховой бумажки?» «Он не выполнил приказа». «Какого приказа?» «В конце записки три Q. Они означают «по прочтении сжечь». А он этого почему-то не сделал и поэтому казнил себя». «Понятно». «А вторая тайна еще проще. Насчет сводки погоды, которую должны были передать в качестве сигнала нападения». «Ну?» «Я выяснил совершенно точно. 4 и 5 декабря никаких сигналов не подавали». «Как? Была же...» 4 и 5 передавали по станции JV3W сводку погоды относительно северного ветра. Но это был вовсе не сигнал, а простая сводка погоды, которая шла вслед за последними известиями в обычной токийской коротковолновой передаче для заграницы». «Не может быть». «Непонятно. Проверили как следует?» «Проверил. С помощью бывшего полковника Мураи из осведомительного отдела Ставки. Он ведал всеми нашими радиопередачами для заграницы перед войной. Он разыскал в архиве копию сводок погоды, переданных 4 и 5. Я переписал текст. В районе Токио сегодня ветер северный, постепенно...» «Ладно, понятно». «Вот эту сводку вы приняли за...» «Понятно. Завтра утром позвоню». Донахью повесил трубку. «Еще чашечку?» — предложил Уайт. «Нет, я еду, меня ждут». Уайт с улыбкой взглянул на Донахью. «Не хочешь поделиться со своим старым другом?» «Ах, да!» Выяснилось, что записка на имя Ида была ерундовая, а три буквы в конце означали, что записку надо уничтожить сразу по прочтении. «Ну, я поехал. У меня куча дел». «Постой», — в голосе Уайта звучало удивление. «А как же со второй тайной? Насчет сигнала?» Донахью покачал головой и вздохнул. «К сожалению, не удалось выяснить. И, видимо, никогда не удастся. Все, кто были причастны к подаче такого рода сигналов, погибли во время войны». «Значит, это навсегда останется нераскрытой тайной?» «Выходит, что так», — Донахью снова вздохнул. «Ники, дорогой, жизнь — это цепь разочарований, заблуждений и тайн. Искренний, от всего сердца привет твоей жене. Смотри, береги ее. Буду бесконечно рад, если цветы понравятся ей. Прощай». Уайт проводил контр-адмирала до машины и помахал вслед рукой. Вернувшись в дом, Уайт вскипятил воду на спиртовке и заварил в маленьком чайнике зеленый чай. Он удобно устроился в кресле, медленно выпил чашечку и закрыл глаза. Его разбудил телефонный звонок. Звонила Марика. Она задержалась у Норы, сестры Пейджа, врача стоматологической клиники для членов семей американских военнослужащих. Помогала Норе переехать в другой флигель. Все выписки, которые Уайт попросил сделать, закончены. Скоро приедет. Уайт сказал, что Донахью еще раз заезжал и оставил для нее сказочно роскошный букет из разноцветных орхидей. Выпросил у супруги генерала МакАртура. «Ой, какая прелесть!» — воскликнула Марика. «Вот это действительно светский человек. Учись у него. Ты бы никогда не догадался». «Я не знаком с миссис МакАртур». А он взял и познакомился, и попросил для меня. Ему это легче, чем мне. Генерал МакАртур – один из совладельцев General Electric, а контр-адмирал Донахью – теперь зять вице-директора International Nickel. Они из одной хунты. Между прочим, ему звонили сюда и разъяснили тайны. Те самые. Вероятно, звонил Тирана, помнишь? Правильно разъяснил. Судя по репликам Донахью, правильно. Тайну трех Кью, помнишь? Да, а тайну сводки погоды? Уайт засмеялся. Думаю, ему объяснили все. Исчерпывающе. Но он сказал мне, что эту тайну выяснить не удалось. Все посвященные в нее убиты. Сообщив это, он передал тебе привет и тихо-тихо смылся. Значит, ничего не сказал тебе? Ничего. И я промолчал. Ведь мы с экс-полковником Мураи твердо условились никому не говорить о наших разговорах. Поэтому я и не сказал контр-адмиралу, что мне известно все о том, как наши начальники тогда сами себя одурачили. После паузы Марика сказала, надо было все-таки сказать ему, не называя Мураи, что мы все знаем. Он был так любезен, специально привез мне орхидеи, это такая редкость, а ты скрыл от него. Рано или поздно он все узнает. Мы с ним еще непременно сцепимся. Его и таких, как он, надо бить и разоблачать без всякой пощады. В тот раз они довели Америку до Пёрл-Харбора, а сейчас, если не помешать им, могут привести нас к еще большей катастрофе. Правильно, Ник. Ты у меня самый умный, самый красивый и самый сильный человек на свете. И самый голодный. «Скоро приеду. Куда поставил орхидеи?» «Выбросил. Они пахли недобрыми замыслами». После маленькой паузы Марика сказала. «И хорошо сделал. Я нарву полевых цветов и привезу».